Лоуренс Эровийский, летчик британских ВВС. 30 августа 1922 года в призывном пункте Королевских военно-воздушных сил на Генриетта-стрит в лондонском Ковент-Гардене появился человек. Он назвался Джоном Хьюмом Россом. Медосмотр его был неудовлетворительный, свидетельства о рождении у него не оказалось. Начальник пункта был не в восторге от этого человека, худого, бледного парнишки, как после он напишет, что-то в нем было такое странное, почти нахальное, мне он сразу не понравился. Он был бы рад отказать пришельцу, но не мог. Начальник пункта получил приказ зачислить этого человека в авиацию. Пришлось отказаться от желания выставить его за дверь. У Джона Хьюма Росса были влиятельные друзья. На самом деле, под личиной Росса скрывался Томас Эдвард Лоуренс. Почти вся страна знала его как Лоуренса Аравийского. Несколько лет прошло с его последних приключений на Первой мировой войне. Тогда Лоуренс сражался на стороне арабов-мятежников против союзника Германии, Отаманской империи. И вот снова Лоуренс, как выразился один его друг, мастерски попадал в огни рампы. Он и жаждал внимания, и на словах презирал его. К 1922 году слава его стала чересчур ошеломительна, и Лоуренс захотел исчезнуть со сцены. Он решил, что лучше всего будет вступить в королевский ВВС простым пилотом. И у него было немало знакомых, готовых замолвить за него словечко. Офицер из Ковент-Гардена пожаловался было начальству, что такое нарушение правил попросту недопустимо. Ему ответили: «Ты поосторожней. Этот человек Лоуренс Аравийский. Живо его записывай, а то огребешь неприятности». Впрочем, и этого офицера не миновала слава. Звали его У. Э. Джонс, и через 10 лет он создаст Биглза, пилота и искателя приключений, персонажа многочисленных книг, выходивших вплоть до 1960-х. Рядовой королевских ВВС второго класса Джон Росс отправился в учебную часть в Аксбридже. Через несколько месяцев его отправили учиться фотографии в Фарнборо. Некоторое весьма недолгое время он прилежно учился. «По нему никак нельзя было сказать, что он один из самых потрясающих пилотов ВВС», вспоминал один офицер из Фарнборо. Однако вскоре Лоуренса вывели на чистую воду. Пресса уже шла по его следу. 22 декабря 1922 года Daily Express ошибочно передала, что он пошел в армию рядовым. Другие газеты раскопали правду, и две последующие недели журналисты осаждали Фарнборо. Никто не мог поверить, что Лоуренс попросту хочет укрыться от мира, и подозревали в его действиях двойное дно. Должно быть, этот неутомимый охотник до знания хочет научиться в ВВС чему-то особенному, уверенно заявляла News of the World. Либо же он хочет отправиться куда-то, куда полетят наши самолеты. Общественное внимание заставило Лоуренса покинуть королевскую авиацию и вступить в танковую часть под фамилией Шоу. Это его совершенно не устраивало, он призывал друзей из ВВС принять его обратно. В конце концов, в 1925 году это устроили, и Лоуренс Аравийский стал пилотом Т.Е. Шоу. Через 10 лет вскоре после истечения срока службы Лоуренс Шоу не справился с управлением мотоциклом и попал в аварию. Его перебросило через руль, он получил серьезные травмы и через 6 дней скончался.